Глава 12. Ольга. Ты обещала. Пришло очередное сообщение от неизвестного контакта, но я сразу догадалась, кто отправитель. Наверняка моим личным номером Балаев разжился у Абеларда. Не умеет его высочество секреты хранить. Не будь этот дракон возлюбленным Марго, обязательно бы растрясла его чешуйчатый хвост на компенсацию. Любимый золотистый гаджет, не унимаясь, вибрировал на краю стола, пока я пыталась сосредоточиться на очередном иске. «Сделай что-нибудь со своим смартфоном». В кабинет вошла хмурая Пелагея, неся в руках две огромные кружки кофе. «Либо ответь, либо выключи его совсем. Я из приемной слышу, как он надрывается. Работать невозможно». «Не могу выключить». Тяжело вздохнула, отправляя файл на печать. «Вдруг что-то срочное или важное случится, а со мной связаться не смогут. Отвечать ему не буду». «И за что ты так с Балаевым? С чего ты взяла, что это он мне написывает?» «А кто еще?» — подозрительно прищурилась гномочка. Взгляд Пелагеи и зашевелившиеся кончики длинных ушей говорили о том, что она почуяла что-то интересное и теперь не уйдет, пока не узнает подробности. Пришлось рассказать ей о ритуале на день рождения Марго, о встрече не только с Маиром, но и с Сержем Зиминым, и о моих догадках. «Вот уж правда, то пусто, то густо», — хмыкнула она. «Не удивлюсь, если скоро еще и третий кто-нибудь объявится». «Ну, спасибо, пупсик, умеешь ты поддержать». «Так не мне выбор делать», — пожала она плечами. «И раз уж пообещала, сходила бы к оборотню. Изведется весь бедолага. Еще не дождется тебя в офис примчиться, разнесет тут все. А мы только недавно ремонт сделали». «Дел много. Я взялась за новую папку, но ее приезжала к столу пухленькая ладошка. Не убегут твои дела. Я как раз свои все переделала, займусь». «Тебе домой не надо?» «А что мне там делать?» — фыркнула Пелагея. «У меня даже рыбок нет, а кактусы еще в прошлом году сдохли». Потянув за руку, она подтолкнула меня к портальному зеркалу. «Не забудь захватить с собой запасное платье, чтобы мне опять с пакетом через половину города не тащиться». Подмигнула, пока я вводила координаты своей квартиры. «Я не собираюсь спать с ним», — возмутилась я, судя по скептическому взгляду помощницы, не слишком убедительно. «Просто справлюсь о самочувствии и уйду». «Себя можешь обманывать сколько угодно, но мне-то не ври». «Я так понимаю, ты уже определилась, за кого болеть будешь. И это не Серж, да?» «Что поделать, люблю мужчин покрупнее». Вновь шаловливо подмигнула помощница, чей рост по кончике острых ушей едва ли достигал 1,5 метра. Неспешно переодевшись, я перекусила тем, что приготовил Бартоломей в мое отсутствие, с моего молчаливого согласия, поселившийся в квартире на неопределенный срок. Как жаль, что фамильяры не умеют человеческую форму принимать. Тяжело вздохнула я, глядя, как кот, дождавшись, когда я доем, собрал со стола грязную посуду и понес в мойку. Чашка, балансировавшая на самом верху горки, с грохотом упала на пол и разбилась. «С чего ты взяла, что мы не умеем?» Кот потянулся за веником, как-то нервно подергивая хвостом, словно эта тема была ему неприятна. «У меня 3 формы, в том числе человеческая». «Ты раньше не говорил об этом. Покажешь?» «Нет», — подозрительно резко отказался он. «Почему?» «Потому что моя основная форма — боевая», — пояснил, дергая хвостом из стороны в сторону, синхронно с веником. «Человеческую мне слишком энергозатратно поддерживать, а я предпочитаю не тратить магию по пустякам». «Так я поделюсь энергией», — предложила, протягивая на ладони сгусток чистой темной магии. «Убери». Возмутился фамильяр так, словно я его смертельно оскорбила. «Ну, борщик, ну покажи. Интересно посмотреть на тебя». Кот уговором не внял. «Что мне сделать, чтобы ты принял хоть ненадолго человеческую форму?» «Замуж выйди». И я задумалась, что сильнее. Мое нежелание связывать себя узами брака или непомерное любопытство, присущее каждой ведьме, но наиболее ярко выраженное именно у темных. «И неэффективно, чтобы через неделю аннулировать», — тут же уточнил он, как если бы мысли читал. «А в храме по-настоящему. «Ты разбиваешь мне сердце», — вздохнула я. Смартфон в сумочке вновь настойчиво завибрировал, и мне не нужно было даже смотреть в экран, чтобы знать, кто пишет. «А ты его разбиваешь бедному оборотню», — показал мне язык, отворачиваясь. «Это такая мужская солидарность?» — выгнула я бровь. «Почему ты симпатизируешь ему, а не Сержу, например? К капитану ты отнесся весьма прохладно». «Потому что не нравится он мне. А с Балаевым мы бились с тварями плечом к плечу. Такому мужчине не жаль доверить дорогую моему сердцу ведьму. Вы мне все родные, Оль. Не только Марго, хоть с ней я и связан сильнее. Вот ты можешь сказать, где был твой Зимин во время прорыва в столице? На границе? Удобное оправдание не находишь?» Отвечать я не стала, понимая, что тогда спор затянется, а защищать капитана перед фамильяром у меня не было никакого желания. Настроение резко скатилось вниз. Еще и зеркало разрядилось не вовремя. Приложив руку к резной раме, я опустила чистую силу в накопители. «Оля, ложись!» Меня толкнули в сторону, а огромный сияющий зверь навалился своей тяжелой тушей сверху, прижимая к полу. Сердце не успело сделать удар, как над головой раздался оглушительный взрыв. И тысячи мелких осколков рванули во все стороны, со звоном разбиваясь в пыль о защитный купол. «Что произошло?» — ахнула я, выбравшись из-под фамильяра, растерянно осматривая то, во что превратилась моя спальня. От зеркала осталась одна обугленная рама. На мебель и стены без слез нельзя было взглянуть, а пол весь был усыпан слоем битого стекла. «Ты слишком много сил влила в артефакт. Накопители не выдержали и взорвались. Хорошо, что я вовремя заметил. Удивительно, что ты все еще на ногах, хотя сейчас тебя как минимум мутить должно после такого выплеска магии». «Я же не первый раз заряжала его», — растерянно произнесла, воспроизводя в памяти свои действия. «И магию вливала, как обычно. Не понимаю, как так вышло. Может, накопители повредились?» «Разберемся, Оль. Постой здесь. Я сейчас за метёлкой схожу». «Ты тут час будешь мучиться. Я приберу». Отмахнулась, активируя бытовое заклинание, а уже в следующий миг, понимая, что сделала это зря. Вместо того, чтобы осколки собрались в небольшую кучку на полу, в нее собралось все, что было в комнате, включая кровать и огромный платяной шкаф. «Да что не так с моей силой?»